Глава 20. «Дураки», — думает Фрэнк. «Такие нынче бойцы. Мышь старший прав, он босс дерьма, если эти шуты лучшие в его команде. В прежние времена были Баб, Джимми Форлиано, Крис Панно, Майк Пелла, ну и что уж там я, а теперь Рокко и Джои. Фрэнк запросто мог бы застрелить их около машины, но зачем? Будь он помоложе, наверняка застрелил бы, потому что кровь играла и оружие не давало покоя. Но теперь чем меньше убийств, тем лучше. Кроме того, Фрэнку не хотелось увеличивать список вендет. И так на него кто-то взъелся непонятно за что. Значит, Джон Хинни? Фрэнк думает о нем по дороге к дому девушки с дельфином, где остался его форт. Чем же я досадил Джону?